Змей развернулся на площади, давя гвардейцев и крестьян, и уполз в темноту той же самой улицы. Стоя в тени приоткрытой храмовой двери, Мира видела, как на площадь въехал грузовой мобиль. С него скинули балки и доски. Это оказался разборный помост, которым Месс пользовался во время своих выступлений перед планетянами. На другом мобиле подъехали солдаты и начали его собирать. Через час помост был готов, и на него гвардейцы бросили тела мертвых пророков. Вокруг была поставлена стража. С рассветом на площадь стали пробираться христиане. Стражники не препятствовали им глядеть на убитых пророков издали и молиться, но к самым телам никого не подпускали. Тогда Мира вышла из своего укрытия и поспешила на Ильонский остров. — Я хочу пойти в город и проститься с Айно, — сказала Дженни подруге. — Не надо тебе туда ходить. В городе полно экологистов и шпионов, все улицы запружены ими. Даже я сегодня не пойду в свою лавочку, хотя у меня полно спешных дел. Давай лучше поднимемся на русскую свечу и оттуда поглядим на площадь перед храмом Воскресения Господня. До этого дня Дженни еще не бывала наверху Ильонской горы. Они с полчаса поднимались по крутым дорогам, переулкам и лестницам и, наконец, оказались на ровной вершине. В прежние времена здесь было арабское поселение, но после расправы Израиля над арабами местное население куда-то исчезло. Использовать Елеонскую или, как ее еще называли, Масличную гору под новые поселения не удалось. На нее не было доступа никому, кроме христиан. Брошенные арабами дома со временем заняли православные евреи и христианские беженцы. Сюда переселились арабские христиане из Вифлеема, рассказывала по дороге Мира. Она, несмотря на полноту, двигалась легко и поднялась наверх без одышки. От Вифлеема остался лишь небольшой островок с храмом над вертепом. И они все приплыли сюда на лодках. Эти арабы всегда были православными. Они себя считают потомками вифлеемских пастухов, тех, кто первыми пришли поклониться Христу-младенцу. Это им ангелы пели «Слава вышних Богу и на земли мир». Им предлагали поселиться в Хевроне. Там у нас тоже есть монастырь, но они не захотели. Они заявили, что их предки встретили рождение Христа Спасителя, и они теперь хотят встретить его, когда он снова придет во славе. Им вроде как было предопределено. Похоже, они не ошиблись. Ты думаешь, он придет совсем уже скоро? Тут и думать нечего. Остается прожить эти последние дни без больших духовных потерь, и довольно с нас. Сказано же, что в последние времена мы одной верой спасемся. Женя вздохнула. «Чего ты вздыхаешь, подруга?» «Все думаю о Лансе, о его неверии. Молюсь за него почти непрерывно, а все срываюсь в тоску, грешу унынием. Так тебе есть чего. Хотя уныние, конечно, самый страшный грех. Ничего, как говорит мой духовник, отец Моисей, важна не чистота падения, а скорость восстания. Это как же понять? Не валяйся в той луже, в которую плюхнулась, а вскакивай и беги от нее. Я так и делаю. Бегу, а впереди другая лужа. А ты попробуй перепрыгнуть на бегу. Унывая, уповай, как говорит отец Моисей. Ты думаешь, я почему все время в работе? Я отца Антошки упустила. Он умер, не успев креститься. И что с ним теперь страшно и подумать? Но и я не опускаю рук. Господи! И что ж ты делаешь, Мира, чтобы помочь ему? Все. Все, что я делаю как бы от имени моего мужа. Вся моя жизнь теперь — это одна большая молитва за него непутевого. А уж поможет ли это, Господь решит. И язычникам, говорят отцы, на том свете облегчение бывает от наших молитв. Келейных, конечно, ведь церковь за них не молится. Но вот мы пришли. Они вошли в распахнутые ворота, в каменном заборе, который, судя по высокой траве возле них, и не затворялись никогда. Дженни увидела кипарисовую аллею, в конце ее белый храм, а за ним прямоугольную колокольню узкой свечи. Сначала они зашли в храм, помолились.